Леонид Евдокимович Чистухин бил инструктора немецкой школы диверсантов с обеих рук по-преображенски, по соплям, в глаз, в нюх, подыхало, словно хотел доказать во что бы то ни стало этому стриженному под короткий бобрик детектору, что уж в чем, а в чисто кулачной драке он, немец, никогда и никакого преимущества над русским человеком не имел и иметь не будет. «Это тебе не блицкрик ваш, паскудный!» А Курт Дектор бился со старшим лейтенантом Чистухиным, как настоящий саратовский грузчик, от которых он, видно, и научился в своей молодости в Поволжье высокому искусству русского кулачного боя. Подсознательно инструктор немецкой школы диверсантов, наверное, понимал, что победить советского контрразведчика он может только кулаком, что спастись от своего преследователя он может только вот в такой русской кулачной драке. И профессор, хрипя и ругаясь, перемешивая немецкие слова и российскую матерщину, крошил старшему лейтенанту ребра и скулы пудовыми ударами. Свинчатку свою он, очевидно, тоже обронил по дороге. Они дрались сухо на ухо на поляне минут 10, сдирая с рук кожу, разбив кровь друг другу носы, расквасив губы, наставив гроздья фонарей под глазами, не уступая друг другу ни в чем, не цепляясь, а только сотрясая друг друга тяжелыми, злыми и беспощадными мужскими ударами. И еще неизвестно, чем бы кончилось это свирепое и тягостное побоище, если бы вдруг перед старшим лейтенантом Чистухиным не возникло с укором суровое и строгое лицо его отца, преображенского дворника Евдокима Чистухина, и голос его не сказал бы около самого сердца: «Ну что же ты, Леня, или забыл про всех нас, про меня, мать, брата?» И тогда полыхнуло в груди у Леонида Евдокимовича то самое русское последнее, смертельная тоска: пан или пропал. И, позвав руку все оставшиеся силы, чувствуя, что калечит себя пальцы и вдребезги разбивает кости на кулаке, ударил в последний раз старший лейтенант Чистухин майора Курта Дектора между глаз, размахнувшись аж от самой земли, и рука его въехала в ненавистное лицо инструктора школы диверсантов чуть ли не по самый локоть. И, задохнувшись слюною и кровью, шагнул профессор на полусогнутых чуть вперед и, всхлипнув, лег носом в примятую траву и замер, затих, заскучал неподвижно и тихо. Когда капитан Бузин появился вместе с несколькими военными на поляне, все четыре агента из группы Дектора были к тому времени уже арестованы. Немец, связанный по рукам и ногам, но уже пришедший в себя, громко стонал, лежа на земле на боку, пуская изо рта красные пузыри. А старший лейтенант Чистухин, поддерживая, как спеленатого младенца, своей левой рукой кисть правой руки, перевязанную окровавленным носовым платком, сидел около задержанного и равнодушно, без всякого выражения интереса, на своем жестоко избитом лице смотрел на него. Конечно, о том, чтобы сразу получить от инструктора все сведения о школе диверсантов, не могло быть и речи. Курт Дектор 2 дня не мог произнести ни одного слова. Язык у него был похож на огромный разбухший кусок мяса. Кожа на губах расчленена во многих местах. Десны и небо покрыты многочисленными гематомами и кровопотеками. Зубов у инструктора впереди не осталось совсем. И поэтому педагогическую его карьеру после экскурсии в районы Орла и Курска можно было, очевидно, считать окончательно завершенной. «Что же это ты, брат, так отштукатурил гостя?» — укоризненно спросил капитан Бузин, зайдя навестить Чистухина в санчасть. «Совсем немец говорить разучился, только мычит. А ведь весь расчет был на его подробные показания». «Виноват, товарищ капитан», — смущенно ответил Леонид Евдокимович. «Погорячился». Он и сам еще еле ворочил языком и лежал на койке весь в пластырях и наклейках, на лбу, щеках и подбородке. Но через 2 дня мозги у детектора встали на место. Поняв, что от него хотят, бывший инструктор школы диверсантов заговорил. В награду за свои показания он просил только одно — дать ему еще раз посмотреть на задержавшего его человека. «Взглянуть на тебя твой крестник хочет», — сообщил капитан Бузин Чистухину. «Может, зайдешь к нему?» «А ну его к бесу!» — махнул рукой старший лейтенант. «Опять не сдержусь. Это ведь он меня первый по уху съездил». «Ну!» — удивился капитан. «Неужели первый?» «Конечно!» — обиженно сказал Леонид Евдокимович. «Вот оно так и получилось». «Ну, понятно», — согласился Бузин. «Чего же он тогда, немец-то, обижается? Не умеешь драться, не начинай». Вскоре старший лейтенант Чистухин, оклемавшийся уже к тому времени от драки с детектором, подал рапорт о включении его в состав новой боевой группы. Он хотел изменить у руководства неблагоприятное впечатление от своих неквалифицированных действий и делом исправить ошибку, допущенную при задержании вражеского агента. И командование удовлетворило его просьбу. Работа военной контрразведки, безусловно, значительно ослабила действия вражеской агентуры в наших тылах и ощутимо помогла многим подразделениям Красной Армии сохранить в тайне до начала Курской битвы замыслы их командования, а во время самой битвы замыслы эти успешно реализовать. И в конечном итоге способствовала и самому победному завершению величайшего в мировой военной истории Орловско-Курского сражения. За участие в операциях по обеспечению безопасности тылов Красной Армии летом 43-го года в районах Орла и Курска старший лейтенант Леонид Евдокимович Чистухин был награжден орденом Красного Знамени. Вот так воевал на войне бывший токарь электрозавода Ленька Чистухин –